Слава Богу, дорогая церковь. Praise be to God, dear church. Благословенные песни звучат. It's blessing, чудесными детьми благословил нас Господь. Blessed songs that are resounding in the wonderful children that God has blessed us with. За все ему слава. Praise be to him for everything. Поэтому приглашаем всех в служение, петь, играть, прославлять Бога. We're all inviting you to the ministry of singing and serving and praising God. Поверь, что намного легче будет ходить в церковь, когда ты в ней служишь. Believe me, it's a lot easier to come to church when you are serving there. Это тебя благословит. This is going to bless you. И передаю много приветов с разных церквей. I'm sending you out greetings from many different churches. Два дня получилось быть на небольшой конференции. For 2 days I was able to be at a small conference. Где собирались пастыря со всей Америки. Where pastors were gathering from all of America. Делились опытом английских служений, английских потоков. Where they were sharing their experience with the English services. Это туда, куда мы движемся, по-другому оно быть не может. This is the direction we are heading in. It cannot be in any other way. Много молодежи, много детей. We have a lot of youth, a lot of children. И было интересно слышать. It was interesting to hear. Немного церквей осталось с переводом. There's not a lot of churches that are left without interpretation. Либо русский, либо английский. With English or Russian. И получается сейчас даже с иммиграцией. Even with the immigration now. Открываются новые потоки русские. Other services are opening up that are just Russian speaking. Потому что людей много. Because there's so many people. Открываются английские потоки. English only speaking. Поднимается молодежь, наша молодежь, которая по-английски проповедует. Our youth is rising up, the ones who preach in English. Это грамотно, это правильно. This is correct. Дай нам Бог мудрости, как все правильно сделать. Let the Lord give us wisdom so we can do this in the right direction. Мудрость нужна. We need the wisdom. Может поменяться язык, может поменяться культура. You can change your language, you can change the culture. Я переживаю о Духе Божьем, который, чтобы не оставил нашу церковь. But I'm concerned about the Spirit of God for it to not leave our church. Остальное может меняться. Everything else can change. И для тех, кто вникает в историю. And those who dwell upon history. Я думаю, что вы помните, когда была Римская империя в истории. I think you can remember when there was the Roman Empire. Интересно, что Рим, он захватил Грецию. It was interesting when Rome conquered Greece. Но не победил греческую культуру. They were not able to conquer their culture. И греческая культура, она была везде, и греческий язык был везде. And the Greek culture was everywhere, and the Greek language was everywhere. И мудрый еврейский народ, понимая, куда все идет. And the wise Jewish nation that understood where it's all going. Собрались и перевели все священные писания на греческий язык. They gathered together and they translated all of the holy scriptures into Greek. И они остались там, где они были. And they remained where they were. Со своим законом, со своими правилами. With their commandments, with their rules and laws. Народ Божий, мудрости дай нам Бог. Let the Lord give us wisdom. Чтобы вот эти дети, которые сегодня поют. So that these children who are singing today. А завтра они молодежь. Tomorrow they're youth. Это была их церковь. That for this to be their church, for this church to be theirs, so their heart will be here. И кто-нибудь скажите аминь. Somebody say amen. Мы об этом молимся. This is what we're praying for. Мы будем беседовать, будем советоваться. We're going to be discussing this and Я getting advice. Я понимаю, что многие старшие люди приходят. And I understand that we have a lot of older people who и attend. И говорят, давайте сделаем первый поток только на русском языке. And they say, let's do the first service only in Russian. И я согласен. And I agree. Но если что-то будет только на русском, but if something is only in Russian, значит, что-то будет только на английском. Then we need to have something that's only in English. Мы будем молиться, и Бог нам в этом поможет. We're going to be praying about this, and the Lord will Поэтому, guide Поэтому, молодежь us. Дорогая, вы не сильно на меня обижайтесь. So youth, please do not get upset with me. Когда я вас постоянно заставляю проповедовать. When I'm constantly asking you to preach. В этом есть смысл. There is a reason to this. Дорогая церковь, у нас буквально немножко времени. Dear church, we have a short bit of time. Сегодня перед нами огромное, великое служение. We have a great ministry ahead of us. И это важное служение, это заповедь Христа. This is an important service. This is the covenant of Christ. Но если вы мне дадите минут 20-25, я хочу что-то вам передать. If you give me 20-25 minutes, I want to relay something to you. Я верю, это тебя благословит. And I hope that this will bless you. Я верю, что коснется каждого. I believe that it will touch everyone. И мы услышим некоторые ответы. And we're going to hear some answers. И если будем внимательны. And if we are going to be attentive, я верю, что Бог тебя благословит. I believe that the Lord will bless you. Мы сегодня будем говорить о любви Божьей. We're going to speak of the love of God. О чем еще можем мы, христиане, говорить? What, as Christians, what else can we talk about? Ну, насчет говорить у нас все хорошо. Of course, we can talk about it. Нам бы делать научиться. But we have to learn to do. С этим немножко по-другому. That's where the issue comes in. У нас, когда учить, у нас много желающих. When we are able to teach, we have so many когда volunteers. Когда завтра нужно показать на практике, многие от But tomorrow, if we have to show it in practice, я благодарю a lot of people всех тех людей, don't show up. And I'm thankful to all the people, которые трудятся в этой церкви день и ночь. That serve in this church day and night. Те люди, которые в пяти, в десяти служениях одновременно. That are in five to ten different ministries те, которые at the еще same time. И жертвуют и всегда приходят. Those who sacrifice and always come. И они всегда довольны. And they're always happy. И я еще раз повторюсь. And again, I'm going to Найди repeat. Свое служение в церкви. Find your ministry Будь ответственным за что-то. Be responsible for something. Ты посмотришь, как на многие вещи ты будешь смотреть по-другому. And you're going to see how you look upon different things. И мы сегодня говорим о любви Божьей. And we're going to speak of God's love. И если о чем-то можно сказать, And if I can say anything, можно сказать о всем нам известном стихе из Библии. I'm going to talk about the verse that we all know Это from Иоанна 3:16. John 3:16. Бог нас так сильно возлюбил. For God so loved the world, что дал сына своего. That he gave his only son. Это нам нравится, это правильно, это истина Божья. This is the truth of God. This is what we like. Но Христос продолжает говорить. But Christ continues to say. И Христос говорит. And Christ says. Дорогие люди, которые знают меня. Dear people who know me. И называются именем моим. And are called by my name. Христос говорит. Christ says. Что когда вы будете жить. When you are going to live. Когда вы как-то между собой будете взаимодействовать. Then you are going to be united in some way. Люди, которые со стороны будут на вас смотреть. And people from the side are going to look upon you. Они говорят, смотрите, это ученики Иисуса Христа. They're going to say, look, these are disciples of Jesus Christ. Посему узнают все, что вы мои ученики. How are they going to know that you are my disciples? Если будете иметь любовь между собой. If you have love amongst yourselves. Два брата начали делать бизнес. Two brothers started to do a business together. Соседи посмотрели. The neighbors looked. Точно христиане. They're definitely Christians. Соседи, которые живут с нами за стеной. The neighbors that live on the other side of our wall. Семья шумит. The family is noisy. Точно Библию громко читают. They definitely read the Bible out loud. И от того, как мы относимся к друг другу, And the way that we act towards each other, люди нам дают какие-то оценки и характеристики. People give some kind of value to us and characteristics. И мы сегодня говорим о любви. And today we are speaking about love. И когда Христос был на этой земле, earth, Он о многом предупреждал. И особенно предупреждал людей верующих. 24 глава Матфея, глава последнего времени, ученики показывают Христу храм, красота, вообще хорошо. Христос говорит, придет время, этого ничего не будет. Конечно же, ученики окружили Христа, по секрету нам скажи. Какие-то особые откровения. Где-то у нас еще такое в церкви иногда бродит. Особые откровения. Главное, чтобы пастор не узнал. Потому что он может очень сильно приземлить их. Because he can ground you very quickly. Народ Божий, есть один признак любых откровений. There's one sign of all revelation. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. God is the light, и все, что тебе и мне открывает Господь, and everything that God reveals говори to you and смело, I, громко, это сбудется. Say this with boldness, and it will Если happen. Есть какие-то такие теневые моменты, if you have some kind of moments, наверное, это не Господь все-таки. With shadows и поэтому upon them, мы сомневаемся, что это Господь, стараемся особо никому не рассказывать. So we doubt that this is Christ and we try not to tell anyone about it. За любым пророчеством, за любым откровением стоит Божья воля и власть. Behind every prophecy, every revelation is God's will and authority. И этим отличается слышание голоса Божьего и слышание того, что я хочу. And this is where you hear what God, God's voice and what you want. Божье всегда сбывается. And what God, it will always be fulfilled. Поменяется настроение, время года, Божье сбудется. The weather will change, your mood will change. И ученики приходят к Христу и говорят, скажи, когда это будет. And tell the disciples say, "Tell me when will Христос this come to be?" Их оберегает. And Christ says, Смотрите, чтобы кто-то вас не словил. Make sure that no one catches you. Вот в этом интересе, смотрите, чтобы кто-то вас не словил. In this interest, make sure no one catches you. Какими-то пророчествами. In some kind of prophecies. О последнем времени. About the end times. Будет вот это, будет то. That it's going to be like this or be in another way. Но я думаю, что мы люди здесь грамотные, трезвые. I think that we're people here who are wise. Совсем недавно, когда была пандемия. When we had the pandemic recently. И в магазинах не стало определенной бумаги. And there was a specific kind of paper that was lacking in stores. Все думали, что конец света. Everyone thought this was the end of times. На этой ноте точно должен прийти антихрист. At this note, the Antichrist is definitely going to come. Хорошо. Okay. Хотя я был против, некоторые улыбались, я говорю, знаете, что и это переживем, еще и дальше жить продлится. Even though I was against this, but I just smiled and said, we live through other things. Представьте себе христианина, который родился в 1900 году. Imagine a Christian who was born in the 1900s. К 14 годам пришла Первая мировая война. The First World War came. Немножко позже пришла чума, эпидемия. A little later we had the Black Plague. А чуть-чуть спустя еще Вторая мировая война пришла. Time passed by, the Second World War came. А потом революции пришли. And then we had the Great Revolution. Я так себе думаю о таком христианине. And I was thinking about this Christian. Как часто он думал, что уже конец света? How often did they think that this is the end of time? Ну неужели его эти мысли не посещали? Well, it can't be that he didn't have these kind of thoughts. На твоих глазах трижды человечество было на грани. Here in front of your eyes, three times the humanity was at the brink. И сегодня мы. And here today it's us. Не стало какой-то бумаги в магазине. We were lacking some kind of paper in the stores. И мы думали, что уже конец света. And we thought this is the end times. Я иронизирую. And I'm Но Христос дает некие другие признаки, на которые ты и я, христианин, должны обратить внимание. Christ is going to put other kind of marks for us to realize that we are believers. 24 глава, 12 стих. In Matthew 24, verse 12, Христос говорит о последних днях. Christ talks about the end times. Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. But because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Христос говорит, Christ says, будет время, there will be a time, когда любовь, она охладеет в людях. When the love will grow cold in people. Наверное, не про нас. I don't think this is a prank. Не про нас. I don't think this is about us. Я думаю, касается меня или нет. And I think, does this pertain to me or not? Мы ждем, где-то там храм должны построить. We're waiting for this temple to be built. Где-то кто-то должен прийти. Somebody is supposed что-то to show узаконить, up. А что-то разрешить. Something is going to be placed into law and be если allowed. У вас есть какое-то взаимодействие между поколениями, if you have some kind of communication between вот the generations, вот такие настроения они были в христианстве всегда. This is the kind of mood that was in Christianity all the time. Но Христос говорит не о чем-то другом. But Christ speaks of something else. Христос говорит, что любовь, она охладеет в последнее время. Christ says that love will grow cold. И мы живем с вами во время, and we are living in those когда times, не все у нас спрашивают when we are not always asked из того, что с тобой происходит. Of what happens to you. Мы многие исторические моменты поменять не можем. There's a lot of historical moments that we cannot alter. Но если ты предупрежден, but if you are forewarned, ты не потеряешь. You will not be когда at какие-то loss. События приходят в жизнь, в семью, when events come into your life, into и your кто-то family, пришел и сказал, может, Бог дал откровение, берегись, and, аккуратно, не ходи. And somebody says, well, maybe God gave you a revelation, be careful, don't go there. Ты можешь не потерпеть урона, как другие люди. You will not be able to handle the losses of other people. Христос говорит, Christ says, если бы хозяин дома знал, когда придет вор, if the owner of a home knew when a robber would come, я не знаю, если кого-то из вас в этой стране или машину или дом обокрали. I don't know if anyone here has ever had a thief in their home. Но представь, чтобы ты знал, что сегодня ночью придут к твоей машине и колеса снимать. But can you imagine that you know somebody is going to come to steal the tires off your car? Мы бы там ждали. We would be standing there waiting. Ни в одном глазу бы ни сна не было ничего. There would be not an ounce of sleep in your eyes. Это не то, чтобы Библию на вечер читать. It's not about reading the Bible at night. Тут будет очень серьезно. Бодрствование. You're just going to be very vivid and awake for this time. Христос говорит. But Christ says. Будет время. There's going to be a time. И это придет. And this will come. И Христос говорит это предупреждая. And he is saying this, warning you. Чтобы мы были готовы. So that we will be prepared. И это любовь. And this love. Казалось бы. It seems. Это же просто. That is so simple. Охладеет любовь. The love will grow cold. Позвольте спросить вас и меня. Allow me to ask you and I. Это как-то вообще относится к тебе или ко мне? Does this pertain to you or I? Как ты думаешь, моя любовь, она охладела? What do you think? Did my love grow cold? Или не охладела? Or did it not? Библия говорит. The Bible says. Любовь никогда не перестает. That love will never end. Тоже интересно. It's also interesting. Сколько молодых семей, заключая в брак, клялись в вечной любви? How many people who step into marriage gave a vow of ever-ending love? Потом эта вечная любовь еле 2 года выдерживает. Everlasting love, and then it barely lasts for 2 years. Люди, дети уходят с семьей. People, children, they leave families. И ты думаешь, а как же так? And you think, how can this be so? Библия говорит, что любовь не перестает. The Bible says that love never ends. Я об этом часто думаю. And I often think, приходят люди на беседу. People will come for a discussion. Пастор, семья разваливается, одна или другая ситуация в беде. Pastor, my family is falling apart. It's in trouble. И ты как-то начинаешь разговаривать. And you start to speak. Когда вы вместе последний раз молились? Well, when was the last time that you prayed together? Пастор, это в сторону, надо решение принимать. Pastor, put this to the side. We have to make a decision. Я говорю, когда вы вместе время проводили? When was the last time you spent time together? Может, ромашку какую-то, когда ты последний раз подарил? Have you ever? When was the last time you gifted a flower? Может, Библию вы как-то читали? Have you ever read the Bible together? Это все в сторону. Put this all to the side. Нужно принимать решение. We need to make a decision. Здесь не так, и он не такой, и она не такая. This is not right, and he's not right, and she's not right. И ты думаешь, Господи, где это, где вот эти окончания, которые соединить? And you think, Lord, where are these endings that I could place together? Я вам больше скажу. And more so, I'm going to say. Практически любую семью можно спасти, христианскую семью. You can save practically any Christian family. В 90 случаях. In 90%. Of the time, если хоть одна сторона борется за этот брак, if at least one side is fighting for the marriage, чаще получается, мне ничего не надо, и мне уже ничего не надо. Quite often it's that one person is saying I don't need anymore, and the other one is saying I don't want anymore. И как ты берешь этих людей, приводишь в сознание, хорошо, а дети здесь при чем? But when you bring these people into knowledge, they say okay, but what do the kids have to do with anything? Библия говорит. The Bible says. Последнее время любовь охладеет. That in the end times love would grow cold. Я думаю. And I think. Где же вот эти вот ответы? Where are these answers? На ту вечную любовь. For this eternal love. Которая не перестает. That never ends. Но Христос предупреждает. But Christ warns us. Смотри, чтобы она не охладела. Make sure that it doesn't grow cold. Позвольте. Просто прочесть хотя бы несколько стихов 1 Коринфянам 13 глава. Allow me to read a few verses from 1 Corinthians chapter 13. Любовь долготерпит, любовь милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла. И список продолжается. 1 Коринфянам 13 глава. 1 Corinthians, love is patient, love is kind, love is does not envy, it does not boast, it is not proud, and it continues. Я еще раз повторюсь. And I'm going to repeat again. Библия говорит, любовь никогда не перестает. The Bible says that love never ends. А как же объяснить то, что происходит? So how can we explain what is как going on? Как это можно проглотить? How can we swallow this? Я больше скажу. I'm going to say more. Вы можете читать, это повторяется в Библии не раз, Матфея 22 глава. If you read Matthew chapter 22. Христос задает вопрос. Christ asks a question. А какая самая большая заповедь? What is the greatest commandment? И вроде бы Христос сказал просто. And it seems so simple that Christ says. Возлюби Господа Бога твоего. Love your God. Там всем сердцем, умом, разумением, естеством твоим. With all of your heart and your soul and all your mind. И вторая очень-очень похожая. And the second one that is so similar. Люби ближнего. Love your neighbor. Как самого себя. As yourself. Ну, в этой заповеди как самого себя звучит как родное. When you hear in this commandment as yourself, it seems like something related to you. Парадокс. But it's a paradox. Скажите. Tell me. Я кому-то из вас. For one of you. Скажу, люби меня. If I say, love me. Ну, как это? Well, how are you going to Христос говорит, люби ближнего. But Christ says, love your neighbor. Человек, если бы вот так просто решалось. If it could just so simply be пришла solved. Семья на беседу к пастору. The family came to the pastor. Я мужу говорю, ну-ну-ну, люби жену. And I say, no, to the husband, love your Все, wife. Все, люблю, уехали на ханимун. That's it, I love her, I'm going to my honeymoon. Дорогой человек, да мы бы весь мир исцелили. My dear person, we would be able to heal the entire world. Ну так написано world. В моей Библии, у вас же, наверное, то же самое написано. Well, that's what's written in my да Bible. Да в любом переводе так написано. You probably have Бог it in your люби. Bible too. In every translation, God says love. И хорошо, если бы можно было так по-армейски раз, и все пошло ровно. And it would be great if you could just, like, in army, say it one time and everything will go straight. Звучит очень парадоксально. But it sounds so paradoxical. Я вас никогда не заставлю никого любить. I will never force you to love somebody. И вы не заставите любить. And you cannot force somebody Дорогие to love. Мужья, как бы хорошо или плохо не относились вы к жене, не заставите любить. Husbands, as good or bad you act towards your wife, и точно так же наоборот. And it's the same а Христос говорит, люби. But Christ says love. Господь, с чего? But Christ, from what? Я понимаю, мы люди разумные. I understand that we are wise я people. Себя заставлю, я что-то сделаю. I can force myself to do it, I can take action. Я как мужчина сделаю календарь, чтобы не забыть день рождения своей жены. As a husband, I'm going to make a calendar so I don't forget the birthday Раз of my неделю wife. Цветы принесу. I'll bring her flowers weekly. Какие там еще нужно сделать действия, я сделаю. Any other actions that I need to do, I will do them. Ну как вы думаете, любовь придет или нет? But what do you think, will love come or not? Можно одарить цветами. You can give her as many flowers as you can. Но любви не иметь. But not have love. Дорогой служитель, my dear minister, вот в этом мы тоже хромаем. We're also limping in this. Павел говорит, Paul says, ты можешь служить, ты можешь даже быть пророком. You could serve, you could even be a prophet. Но если But if ты это все делаешь не из-за любви, you are doing this all out of love, из-за конкуренции, из-за какого-то доказательства, without love for, to try to prove yourself, все это умножается на ноль. Everything will be multiplied to zero. Но так написано в Библии. Is that what it says in the Bible? Я о себе сегодня говорю. And today I'm speaking of myself. Христос говорит, and Christ says, в последнее время охладеет любовь. That in the end times love will grow cold. Он предупреждает тебя и меня. He is warning you and I. Любовь охладеет. That do not be cold. Дорогие семейные пары, dear families and couples, спустя 20-30 лет семейной жизни, как там с любовью? 30 years have passed. How are you in terms of До сих love? Пор дверьку придерживаем. Do you still hold the door open? До сих пор кофе в кровать носим. Do you still bring coffee into bed? Или это даже выговорить сложно? Or is it even difficult to speak this? Дорогой человек, My dear person, а Библия говорит, but the Bible says, что любовь не перестает. That love never ends. Библия говорит, что Бог есть the Bible says that God is любовь. Love. Библия больше говорит. The Bible says even more. Кто не любит, who does not love, тот Бога не познал. Did not know God. Знакомые вроде бы слова. It seems like familiar words. Смысл незнакомый. But the meaning is not Я возвращаюсь familiar. К Коринфянам. I return to Corinthians. Христос говорит, Christ says, если ты любишь, if you love, ты прощаешь. You forgive. Если ты любишь, if you love, ты не гордишься. You do not boast. Если ты любишь, if you love, ты можешь терпеть. You can be Если patient. Ты любишь, if you love, ты можешь все переносить. You can withstand it all. Если ты любишь, этот список продолжается. If you love, and this list я сегодня continues. Смотрю на себя, и мне страшно становится. And I look upon myself and I'm afraid. Что я не люблю? What, do I not love? Что я не люблю? What, do I not love? Или тебя и меня? Or you and I, все-таки зацепило последнее время. Did the end times hook us in some way? И любовь где-то охладевает. And your love is growing cold. И мы в семье готовы сделать все, чтобы поменять своего мужа или жену. And we're ready to do anything in our families to change our husband or our wife. И вроде бы поменяли. And it seems like we changed them. И все равно them, не так. But still it's not Дорогой so. Дорогой человек, My dear person, причина не вокруг тебя. The reason is not surrounding не кто-то виноват. You. It's not somebody that who's вот здесь, to blame. В сердце. It's in your heart. Что-то произошло. Something is happening. Что-то заполнило то место, где должна была быть любовь. Something filled that place where there should be filled with love. И отсюда разногласия, отсюда недовольство. And this is where discontent comes from. Отсюда гордость наша выходит. This is where our pride comes from. Отсюда неинтересно быть ни в семье, ни в церкви, нигде. This is where our disinterest comes to be a part of the family or church. Христос говорит: люби. Christ says, love. И как это сделать? And how do I do this? Я не заставлю вас, вы не заставите меня. I can't force you to do it. You can't force me to do it. Библия говорит, But the Bible says, что любовь не перестает. That love never ends. Вот тогда в том, в чем я живу, And this is what I'm living in. Это называется любовью. It is this called love. Когда мы выходим замуж, женимся, When we get married, Вот то, что было перед свадьбой и после свадьбы, оно отличается или нет? What we had before the wedding and after the wedding, is it different or И мудрые люди говорят, что до свадьбы это была влюбленность. And before, wise people say that before А любовь the wedding, как раз-таки после свадьбы начинается. That we were just in love, but after the Начинать wedding, выстраивать отношения. We love each other and we start to build our relationship. Я тебе хочу что-то сказать. And I want to tell you something. что никто не заставит тебя любить. No one can force you to love. Но Христос говорил о чем-то другом. But Christ speaks about something different. О чем-то том, что я хочу, чтобы ты услышал. Something that I want you to hear. И это тебя благословит. And this will bless you. И поверь, поменяв что-то это в сердце, and believe me, when you change this in your heart, ты на все вокруг посмотришь другими глазами. You're going to look around everything in different eyes. Ты найдешь свое место. You're going to find your place. И первый момент. And the first moment. Это Иоанна, 1 Иоанна 4:8. Is 1 John 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. He who does not love has not known God, because God is love. И первый момент, который я хочу, чтобы ты запомнил. And the first moment that I want you to remember. Ты и я. You and I. Мы не являемся первоисточниками любви. We are not the first source of love. Библия говорит. The Bible says. Что любовь Божья изилась в сердца наши Духом Божьим. That the love of God has went through the spirit of God through our hearts. So when people repent often. Злейшие враги становятся друзьями. Their worst enemies become their friends. И потому, когда муж провел на коленях час дома. So when the husband spends an hour on his knees at home. И тот вчерашний холодный суп становится вкусным. Even the cold soup from yesterday. Мы не являемся первоисточником любви. We are not the first source of love. Иисус Христос. The source is Бог Jesus доказал Christ. Свою любовь. God proved his love. Когда умер за нас, и мы были еще грешниками. When he died for us and we и именно were still вот эта любовь привлекла нас к Христу. And that is the love that что меня такого никакого кто-то любит. That, that me, being no one, somebody дорогой человек, loves если эта любовь me. Наполнит твое сердце, let this love fill your heart, ты будешь счастлив. And you are gonna be happy. И все вокруг тебя станет очень ровным и красивым. Everything around you is gonna be beautiful and straight. И пустыня будет оазисом. And, your desert is gonna be an oasis. Потому что ты нашел источник. Because you found the source. И через тебя начинается изливать Божья любовь. And through you God's love starts to flow. Вот поэтому многие едут, служат наркоманам, бездомным, последним людям. That's why so many people go and minister to the drug addicts and homeless people. И когда в твоих глазах увидели Христа, and when through your eyes they see Christ, они что-то поняли. They understand. Они что-то поняли, наше время идет. They understand something and our time is going. Второй момент. The second moment. По мере приближения к Богу мы больше начинаем любить. As we get closer to God, we start to love по мере more. Приближения к Богу мы больше начинаем любить. As we start to get closer to God, we start to love more. И с точностью наоборот. And it's opposite as well. Чем дальше я от Бога, the further I am from тем God, дальше от служения, the further I am from тем дальше service, я от церкви, the further I am from church, знание меня просто накрывает. That knowledge is just covering me. У меня есть компромат на каждого в церкви. I have something about every single person человек, in church. Дорогой, не проблема в людях, которые вокруг тебя. The problem is not about around the people проблема, surrounding you. Проблема, что ты становишься очень далеко от Бога. The problem is that you are very и тебе неоткуда брать эту любовь. And you don't have a place тебе to get this love from. Будет. And it's going to be very тебе difficult будет очень сложно любить. It's going to be very тебе очень сложно будет прощать. It's going to be difficult тебе to forgive. Сложно не гордиться. It's going to be difficult у тебя not постоянно to be proud. Будут конкуренты. You're always going to have ночью не будешь спать, а как же мне, что же мне сделать, как мне всех обойти? You're not going to be able to sleep at night. How am I supposed to act я or самый умный, меня не замечают. I'm the most knowledgeable, no one notices me. Послушай, если ты будешь любить, but if you love, тебя заметит Бог. God will notice а когда заметит тебя Бог, and when God notices вот тогда Он you, тебя и поднимет. That is when he's Бог не будет поднимать никакие низкие качества в нашей душе. He's not gonna lift up any low qualities in никакую our soul. Гордость, никакое непрощение, никакую конкуренцию. Not forgiveness or pride. Дорогой человек, my dear person, я просто прошу тебя, услышь. I'm just asking you to hear. Проблема не в любви. The problem is not in love. Проблема в твоем хождении к Богу, the с Богом. Problem is your walk with God. Если Библия неинтересна, and if the Bible's если not молитва interesting это скучно, ничего не меняет, if the, your prayer is boring and nothing is changing, ты уже отдаляешься. You're already distant. Ты уже отдаляешься. You're already growing третий a момент. Bigger distance. And the third moment, последний момент. The last moment. Счастлив тот, happy is he, кто счастлив в Боге. Who is happy in God. Счастлив тот, happy is he, кто счастлив в Боге. Who is happy in God. Я немножко ездил, видел. I've been around other маленькая places. Комнатка, обои уже падают от стены. I've been in small rooms where the wallpaper is coming off квартира the walls. Пастыря. The, an apartment of a pastor. На столе только суп хлеба даже нет. On the table there's only bread. Он рассказывает о великих there's делах Божьих. There's no bread and he's telling me люди about the каются. Deeds of God. Кто-то пришел. People are кому-то repenting. Послужили. People are coming. Мы туда поехали. Сиротам что-то подарили. We gifted them this. И я сижу и слушаю. And I'm sitting and I'm listening. И сложно проглотить что-то. It's hard to swallow ты this. Понимаешь, вот оно огромное сердце. сердце. You understand this is the great heart. Как бедно все вокруг выглядит. How poverty looks around. Как богато смотрится эта жизнь. And how rich this life looks. Дорогой человек, my dear person, ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь счастлив в Боге. You're gonna be happy when you're happy. Если ты счастлив из-за внешних каких-то факторов, они рано или поздно тебя подведут. If you're happy because of some kind of outward factors, they're gonna. Но когда у тебя внутри Иисус Христос. They're gonna lie to you soon, but when Jesus Christ is with you. И пустыня покажется раем. Even the desert will seem like heaven. Самые лучшие твои дети, самая прекрасная жена. You have the best children. Будете любить и за ручку ходить до 100 лет. You're gonna love her and walk with her and hold her hand till you're 100 years old. Happy is he is the one who is in God. И мы иногда не давая себе отчета. And don't give yourself an account. Виним кого-то. To blame somebody else. И тем самым оправдываем свое безделье. And then try to justify your bad deeds. Бог доказал свою любовь. God proved his love. Бог доказал свою любовь. God proved his love. Я хочу, чтобы ты сегодня меня услышал. And I want you to hear me today. Мы ждем какие-то последние события, что-то построят или разрушат. We're waiting for these last events that something is going to be built or destroyed. Оставь это. Leave this. Посмотри на свои отношения. Look at your relationship. Есть ли еще этот источник в сердце твоем? Do you still have this source in your heart? Способен ли ты еще любить то, что никто не любит? Are you able to love that which others can't? Способен ли ты быть любовью тогда, когда другие это не делают? Are you able to be love when others can't provide that? Способен ли ты, может, наклониться и стерпеть все то, что терпеть нельзя? Are you capable to take upon yourself everything that others can't handle? Однажды заканчивалась жизнь Иисуса Христа земная. When Jesus Christ's life on earth was ending. И Библия говорит, Христос показал, что до конца возлюбил их. That Christ showed that to the end he has beloved them. Припоясался и пошел им мыть ноги. And he went and to wash the feet. Смысл не в видимом знаке. The meaning is not in the visual image. Смысл в том, что никто не просил и ты не должен был. The meaning is that no one asked you and you didn't have to do this. И если уже кто-то будет мыть мне ноги, я сейчас найду, кто это будет делать. And if somebody is going to wash my feet, I'm going to find somebody to do it. Дорогой человек, my dear person, ты будешь благословен. You are going to be blessed. Когда ты познаешь Бога. When you know God. Кто не любит, тот Бога не познал. Who does not love did not know God. Любовь без условий. Love is without. Любовь, когда может быть ты на самом деле большой, есть тебе чем гордиться. Love is when it's something bigger than what you can boast of. Но ты с самым маленьким общаешься на равных. When you speak with the littlest at the same level. Вот это называется любовь. This is what love is. Дорогой человек, в любви нет гордости. There is no pride in love. В любви нет никаких вот таких странных вещей, что-то доказать кому-то, где-то выкопать какой-то компромат. In love, you can't have that kind of любовь, relationship where you're trying to prove любовь yourself. Любовь не сравнивает. You cannot level out or compare love. Любовь она любит. Love just loves. И Христос нас тоже любит. And our Christ also loves. И этот loves. Мир он тоже любит. And he loves this world. И нас он бесконечно прощает. And he forgives us unendlessly. И он говорит. And he says. Люби Бога. Love God. И люби ближнего. And love your neighbor. Тебе обязательно зачтется. And this will be accounted того, to you. And more so. Ты сам будешь счастлив. You yourself will ты be будешь happy. Счастлив там, где ты есть, и в том, в чем ты есть. You're going to be happy where you are and in which situation you're in. И у других будет больше, чем у тебя. And other people will have more than you. Но они никогда не улыбнутся. But they will never smile. Ты будешь засыпать и просыпаться счастливым человеком. But you're going to go to sleep and wake up as a happy person. Я благословляю тебя. I bless you. Посмотри сегодня на себя, я на себя посмотрю. Look at yourself and I'm going to look on myself. Как я себя веду, что я говорю? How do I act? What do I say? Что мне нравится? Что нет. What do I like? What do I not like? И в чем я так сильно уверен? What am I so affirmed in? Может, как раз-таки в этом я сильно и проиграю. Maybe that's what I'm losing in. Проходит время. The time will pass. И много времени пройдет. And a lot of time might pass. Я так хочу, чтобы когда мы посмотрим 5-10 лет назад, but I really want, when we look back 5-10 years, мы понимали, мы становимся лучше. We understand that we are мы становимся better, совершеннее. That we are becoming more perfect. Мы начинаем больше любить. We become, to love мы начинаем more. Больше вмещать. We start to fill in more. Мы начинаем больше каяться. We start to repent more. Мы начинаем быть другими. We start to be different. И дай Бог, and let the Lord, чтобы когда люди увидят взаимодействие между тобой и мной, that when people see the relationship between you and I, они поняли, это, наверное, ученики Иисуса Христа. They would understand these are disciples of Jesus Christ. По-человечески это невозможно. It's not, you can't do this with human nature. Где ты это берешь? Where do you obtain this? Откуда у тебя столько любви? Where do you have so much love? Откуда столько прощения? Where does so much forgiveness come from? How do you have the patience for him? Why do you need her? Дорогой человек, my dear person, мы сегодня говорим о простой нашей человеческой жизни. We're talking about our simple human life. Я не заставлю вас любить, и вы не заставите меня. I can't force you to love, and you can't force me to love. Христос говорит, присоединись ко мне. Christ says, join with me. Дай мне поселиться в твоем сердце. Allow me to come into your heart. И ты научишься любить. To move into your heart, ты научишься прощать. To love, and you will learn to forgive. Ты научишься быть счастливым. You will learn how to be happy. И дома, и в церкви, и на работе. At home, in church, at work. Ты будешь источником, source, когда этот источник будет тебе самом. When the source is within you, я благословляю каждого из вас. And I bless every single любите one of you. Бога. Love God. Насколько понимаете, настолько любите. As much as you can understand, love him. И если есть люди, которые тебя раздражают, а они всегда будут. And if there are people who upset you, they're always going to be around. Наверное, you. Наверное, пришел твой момент немножко вырасти. Maybe your moment has come to grow a little. И покрыть это своей любовью. And to cover this with love. И поверь мне, and believe me, в первую очередь будешь счастлив именно ты. In first place, you are going to be happy. Народ Божий. People of God. Время ушло, мы будем молиться. The time is passing, we're going to pray. Я предлагаю нам подняться на наши ноги. I'm asking you to stand up on your feet. Я, может, не буду делать призыв. I'm not going to do a calling. Но алтарь всегда открыт. But the altar is always open. Если кому-то нужна личная молитва. If somebody needs a specific prayer. Если кого-то касается Господь. If Christ is touching you. И ты опять думаешь, что это все про тебя. And you think that this is all about me. Я ничего не подслушал, ничего не посмотрел. I didn't see anything. I didn't listen to anything. Это сегодня о нас всех проповедь. This is the sermon about us all. Но если тебя касается Господь, тебе нужно покаяться. But if Christ is touching you, you need to repent. Тебе нужно покаяться. You need to repent. Если нужно выйти наперед, выходите наперед. If you need to come up front, come up front. Если вы есть там, я предлагаю вам совершить эту молитву. If you're out there, I'm offering you to repeat this prayer. Я тоже давно в церкви, но я все равно молюсь этой молитвой. I've also been in church for a long time, but I pray this prayer. Прости меня, Господь. Forgive me, Lord. Я не дотягиваюсь. I cannot reach до твоих стандартов. To your standards. Прости меня, Господь. Forgive me, Lord. Мне есть над чем работать. I have what to work мне upon. Есть над чем работать. I have a lot to work on. Подари мне вот эту любовь. Gift me this вот love. Эта любовь, которая имеет привкус вечности, eternity, которая не стареет, не уходит, не кончается. That doesn't grow old or end. Помоги, Господь. Help me, Lord. И мое сердце. And my heart. И мое сердце не and пройди. My heart. Мы будем молиться. We're gonna pray. Если кому-то нужно выйти наперед, выходите. If somebody needs to come up front, come если up кто-то front. Хочет повторить молитву за мной, повторите. If somebody needs to repeat the prayer after me, если repeat нет, молитесь своими словами, да благословит вас Бог. If you want to pray in your own words, let the Lord bless дорогой you. Дорогой наш любимый Бог. Our dear beloved Father. Мы сегодня стоим перед тобой и тобой одним. We're standing before you and you alone. Ты столько много подарил нам. You have gifted us so much. Ты отдал жизнь, чтобы сегодня мы жили. You have given us your life so that we can live. Ты простил, ты полюбил, ты позаботился. You have forgiven, you have loved, you've taken care of us. И ты каждый день обновляешь свою милость. And you renew your mercies every day. Бог дорогой. My dear God. Прости, Господь. Forgive me, Lord. Господь, прости меня в первую очередь, Отец. Forgive me, first of all, Lord. То, что сердце мое черствое. That my heart has hardened. И я не все понимаю так, как понимаешь ты. Maybe I don't understand everything as you do. Но у тебя хватает терпения на меня. But you have enough patience for me. И я вновь, Господь, возвращаюсь на круги свои. And again, I return to the circle. И ты мне говоришь о своей любви. And you tell me about your love. И ты мне говоришь, что своими силами я не дотяну. And you tell me with my own strength I cannot reach. Но ты предлагаешь сегодня духа своего. But you are offering me your spirit today. Ты сегодня предлагаешь свою любовь. You are offering me your love. Ты сегодня предлагаешь свой источник. You're giving me your source. Чтобы я сегодня не зависел ни от чего, что вокруг. So that I wouldn't notice everything around. Но я сегодня зависел от Господа, который живет в сердце моем. But I would depend on the Lord that lives in my heart, not what's around me. Господь, открывай двери сердца моего. Open the doors of my heart. Прости меня. Forgive me. Очисти меня. cleanse me. От макушки головы до подошвы ног. From the top of my head to Господь, the bottom of my feet. Господь, каждый уголок. Every corner. Моей памяти, моей совести. Of my mind, of my conscience. Моих мыслей. Of my thoughts. Моих решений. Of my decisions. О моей семье, о детях, о церкви, о служителях. And children, and ministers, and church. Господь, прости. Lord, forgive me. Боже, пусть этот источник твоей любви. Let the source of your love. Он начнет биться в моем сердце. Let it beat in my heart. И он покроет. And he it will cover. Покроет все недостатки людей. Would cover all the shortcomings of people. Покроет их все промахи. Would cover all of their blemishes. И еще раз покроет меня. And would again cover me. Освети меня, Дух Святой. Enlighten me, Holy Spirit. И перед этим великим служением. And before this great service. Я хочу участвовать с чистой совестью. I want to partake with a clean conscience. Я хочу сказать. And I want to say. Глядя тебе в глаза. Looking you in the eyes. Я люблю тебя, Иисус. I love you, Jesus. Я люблю тебя как могу. I love you with all my Согласен might. Согласен терпеть, идти и проходить. I agree to forgive Ради and have patience твоего. And go for your name. Мой путь. My path. Он закончится встречи с тобой. Will end in meeting you. Ты столько много сделал для меня. You have done so much for me. Я благодарю. And I thank you. За то, что на этой земле. That on this earth. Ты дал мне возможность. You gave me the opportunity. Пролить твою любовь хоть на одного человека. To flow out your love on at least one person. Где-то перетерпеть, а где-то послужить. Somewhere to have enough patience, somewhere to serve. Благодарю тебя, Иисус. And I thank you, Jesus. Благодарю тебя, Иисус. I thank you, Jesus. Я знаю, что ты слышишь каждую мою молитву. I know that you hear each one of my prayers. Освети нас, освети церковь твою. Give light to your church, to us. Да будет благословено твое святое имя. Let your name be blessed. Да будет оно высоко превознесено. Let it be lifted up high. Мы тебя за все благодарим, наш Бог. We thank you for everything, our Lord. Аминь, аминь, аминь. Amen, amen, amen.